С того дня минуло 2 недели. Роженицу и младенца давно уже благополучно выписали. Воскресным утром Алексей отправился домой к Костенко. В квартире, сладко пахнувшей клеевой краской стен и свежей охрой полов, был вполне извинительный яролаш новоселья. Ни стать, ни сесть. Лишь самый юный гражданин Печорска вполне устроенно и важно спал в деревянной зыбке, туго спеленатый, почмокивая губами со вспухшими веками на багровом личике. Некрасивый еще. «Как звать?» — справился гость, согнувшись над зыбкой. «Васькой», — сказал отец, — «Василий Григорьевич». Алексей записал именно так, в расчете на читательское умиление. «Василий Григорьевич». Хозяйка все же нашла им место для беседы, поставила рядом 2 табуретки, 3-ю не принесла, но и уходить не спешила, не оставляла их вдвоем, чтобы быть уверенной, что все тут скажется как надо, ничего не забудется и лишнего не сболтнется. Алексей углядел мельком, что ноги ее, пожалуй, чересчур основательно выкрах и руки слишком крупны, однако лицо было моложе рук и ног, сама беляночка. Что же касается отца, то он был сильно смугл, цыганисто-черноволосый черноок, что не редкость среди украинцев, а грудь в распахнутом вороте рубахи была под самый кадык украшена богатой и содержательной татуировкой. Оглянувшись на зыбку, он понял, что сейчас еще трудно сказать, на кого из них больше похож мальчик Вася. Кожа у него еще не отбелилась, а глазки закрыты, но это в сущности было и не столь важно для статьи. «Вы, сержант, — сказал Алексей, отправляясь от того, что взял на карандаш еще накануне, — давно ли служите? Род войск?» «С 40-го, в охране». «Но это теперь, — кивнул Алеша, — до этого были на фронте?» «Нет, я с 40-го тут в охране. Как призвали с этих пор, сверхсрочно в кадрах». «Вот как!» — Алексей не сумел подавить разочарование. И это не укрылось от бдительной жены Алевтины. «Гриша! Ну что же ты на человека скуку наводишь? Расскажи ему, он же на работе. Ты расскажи ему, как 20 фашистов взял в плен. Ну, у тебя же за это награда, часы». 20 фашистов? — переспросил оторопелый гость. 17, — уточнил коротко, вздохнув, Григорий Костенко. «А говорите, не были на фронте?» «Да не был я. Всю войну тут, в охране. Мы фашистов этих у верхнего ныра взяли, отсюда 9 километров, в лесу». Алексей моргал, ничего не понимая. Вернее, он понимал лишь одно, что не должен так явно обнаруживать перед ними всю меру своего обалдения. Или они разыгрывают? Не похоже. Но как они здесь очутились? Десант. С 2 самолетов на парашютах. Оружие, боеприпасы, рацию тоже на парашютах. Мы потом нашли, подобрали все. Они мост хотели взорвать через Печору, пылко вмешалась Алевтина. Что б тогда, представляете, ни уголь вывести, ни нефть, ни еще что, как отсекли бы. Могли взорвать, подтвердил муж. Взрывчатку мы тоже нашли потом. Алексей промерил в уме расстояние от Берлина до сюда. Потом изломал эту прямую на отрезке на колено. От Берлина до Москвы, от Москвы до города на реке, а потом еще дальний бросок на север. Но тут же сделал поправку на то, что летели они не обязательно из самого Берлина, и уж заведомо не через Москву, и вовсе не к чему им было отмечаться в городе на реке. И еще нужно было сделать поправку на время, когда это произошло. Ведь в разные поры войны расстояние от Берлина до Москвы то сокращалось до предела, то растягивалось безмерно, а потом сокращалось снова. «А когда это было?» «В 43-м году». Григорий Костенко поднял глаза к бровям, а бровями собрал лоб в морщины, припоминая. 5 июня. Нет, 6-го. С 5-го на 6-е ночью. Ночи-то белые стояли, все как днем. Как же их никто не заметил? Через всю Россию летели?» «Нет, они с другой стороны. Из Норвегии, через Баренцево море, потом над Печорой, по ниточке, чтобы не сбиться». Алексей мысленно переиначил ранее вычерченный им маршрут, но и это было невероятно далеко. Знакомо пошло головокружение, отозвавшись в ушах тихим звоном.